Глава 8. Платон. 6 утра. Девочки спят. Тишина. Мне не спится. Ноги ноют, впрочем, как всегда под утро. Можно наглотаться обезболивающего и спать спокойно, но нужно слезать с этих волшебных пилюль. Терплю. Пью кофе на кухне возле раскрытого окна, дыша холодным осенним воздухом. Открываю инсту Марьяны. Куча новых фото. В самолете, кофе в аэропорту Берлина, новый маникюр, новая квартира, пробные съемки и прочее, прочее, прочее. И вот среди этого хлама мне бросается в глаза фото, где ее откровенно обнимает какой-то хрен. Парень лет на 5 моложе ее. Худощавый, но весь на пафосе и стиле. Лощеный. Я бы даже подумал, что он гей, если бы его рука не лежала на заднице у моей жены. У меня самый внимательный и терпеливый фотограф. Я вижу, какой он внимательный. Набираю номер Марьяны. И мне плевать, который сейчас час. Долго не берет, но я настойчиво снова и снова набираю ее номер. Стараюсь глубже дышать в раскрытое окно. «Да», — наконец-то сонно отвечает Марьяна. «Доброе утро, жена». Не очень доброжелательно произношу я. Пауза. «Платон, ты в своем уме? Какое утро? Я сплю». Уже возмущенно выдает она. «Ну что ты, милая?» Последнее слово цежу сквозь зубы. «Так не рада мне?» «Что происходит?» Не понимает она и меня срывает. «Слушай, милая, ты вообще охренела? Что за падаль тебя там лапает?» Опять пауза. Долгая. «Что, милая, так сразу ничего сочинить не получается?» Из меня льется яд. Стараюсь говорить тише, чтобы не разбудить девочек, поэтому больше рычу сквозь зубы. «Ты о чем?» — включает голос невинной овцы. «Думаешь, если я за 1000 километров в инвалидном кресле, то до меня ничего не дойдет?» Блефую, делая вид, что знаю больше, чем есть. «Можно наращивать мне рога и хвастаться этим публично?» Тишина. Марьяна переваривает. Долго. «Слишком долгая пауза, жена!» «Платон, ты не в себе! Я не знаю, что ты там нарыл, но это все неправда!» Срывается на истерические ноты. «Как же некрасиво ты палишься, Марьяна!» Иронично усмехаюсь. «Я ведь не знаю ничего. Это всего лишь мои догадки. А Марьяна уже в истерике опровергает то, чего я не знаю. Ревную ли я?» «Как ни странно, нет. Нет яростной ревности. Есть чувство годливости и брезгливости к этой женщине. Не было раньше такого. Нет, я не девочкой брал ее в жены. Но как-то было все равно. У всех есть прошлое. Да и не принципиально было. Хотя мне дураку Арон вдалбливал, что Марьяна по натуре распутная. Но нет, меня все устраивало. Устраивало. Если нет любви, не принципиально, что у женщины было до тебя. А сейчас...» Люди не меняются, и Марьяна мне только что это доказала. Раньше она была осторожнее, а сейчас расслабилась. Думает, выросла в семью Вертинских. «Платон, давай я приеду, и мы поговорим. Все не так, как может показаться». «Какая же ты изворотливая тварь! Приедешь, шею сверну». На эмоциях кидаю я и сбрасываю звонок. С грохотом ставлю чашку на подоконник, дышу. «Адвокату, что ли, позвонить? Пусть готовится к разводу». Пока моя благоверная не начала готовить плацдарм для отступления. Слышу позади себя шорох, разворачиваюсь. Алиса. Стоит на пороге кухни, мнется. Растерянная. Сонные волосы разметались по плечам, босая в пижаме, состоящей из шортиков и маечки на тонких лямочках. Быстро моргает, не зная, куда деть руки, словно ее подловили за подслушиванием. И ведь по глазам вижу, что слышала все. Половину моего разговора так точно. «Почему не спишь?» Меня еще не отпустило. Выходит, громко и не сдержанно. «Я за водой пришла. Прости, не знала, что ты здесь». Оправдывается, быстро разворачивается в попытке убежать. «Стой!» Послушная. Замирает. «Ты хотела пить? Пей!» Кивает, идет к раковине, наливает стакан воды. «Что-то случилось?» — спрашивает девочка, С ее плеча медленно сползает лямка, и я зависаю. Поправляет. «Прости, что?» «Что-то случилось?» «Ничего, все закономерно. Ухожу от ответа». «Ты злишься?» Идет ко мне, садится рядом на стул, заглядывает в глаза. «Уже нет». Пытаюсь улыбнуться. Она такая мягкая и нежная с утра. Хочется любоваться. И я не отказываю себе. Рассматриваю. Наверное, впервые смотрю на Алису настолько откровенно, не как на ребенка. «Ты всегда так рано встаешь?» Ее голос становится тише, а дыхание громче. А я бесстыдно блуждаю глазами по ее нежному телу. Шея у нее красивая. Плечи, грудь, ножки. Хочется прикоснуться. Заставляю себя поднять глаза, но зависаю на ее губах. После аварии, да, не спится. Упускаю момент с болью. Ей ни к чему это знать. Алиса облизывает губы, а меня кидает в жар от этого жеста. Вдруг до такой степени хочется узнать, каковы ее губы на вкус, что начинает слегка потряхивать. Черт. Закрываю глаза, отъезжаю от Алисы, подставляю чашку под кофеварку, делая себе кофе. Беру еще одну чашку и делаю капучино Алисе. Пока кофе наливается, молчим, и мне комфортно в тишине с этой девочкой. От нее даже утром пахнет чем-то очень нежным и цветочным. Девочка встает, собираясь уйти. «Останься. Выпей со мной кофе», — прошу я. Оглядывается на меня, кусает губы, кивает и идет к окну. Облокачивается на подоконник, ложась на него грудью, и смотрит в окно. Ох, ее бедра. Давление подскакивает, и я понимаю, что у меня очень давно не было секса. Плохая была идея. Захлопываю глаза, пытаясь взять себя в руки. Это сложно. «Ты что творишь, девочка?» Сглатываю. Шумно ставлю ее чашку на стол, привлекая внимание. Садится назад на стул. Она ведь и не понимает еще, что нельзя в таком виде крутить перед взрослым мужчиной попой. «Спасибо. А давай оладушек напечем. Их можно подавать с бананами и нутеллой. Вкусно? Лерке понравится». «Ты уверена, что все получится?» Усмехаюсь. «Ну, Платон!» Бьет меня по плечу. «Я не совсем бездарность. Вчера так вышло». Смеемся. «Пеки свои оладьи, малыш». Последнее слово вырывается само собой, а девочка распахивает глаза и смотрит на меня, словно не верит. Черт. Вышло само собой. «Только переоденься», — добавляю я и выезжаю из кухни. И ведь у нее получается. Пахнет вкусно. Ничего не разбивается и не горит. Алиска стол накрыла. Чай, оладушки, сырная нарезка. В творог орешков добавила и медом полила. Салфетки, вилочки. Все красиво. Прям настоящая хозяйка. Не было в нашем доме никогда такого. Чтобы так тепло, по-домашнему. Вот ради таких моментов мужики и спешат домой. Я никогда не спешил. «Вкусно!» — жуя проговаривает Лерка. «Можно еще?» — тянет тарелку. Алиса красиво укладывает ей оладушки с кусочками бананов и шоколадной пастой. Дочь довольная, уплетает завтрак, перепачкав рот в шоколаде. Хихикают, шепчутся, посматривая на меня. Забавные. «Давайте погуляем», — предлагает Алиса. «Тут парк недалеко. Погода сегодня хорошая». «Давайте!» — загорается Лерка. «Там вату сладкую продают!» «Идите, погуляйте». Отпускаю их. «Нечего им тут со мной сидеть в выходной». «А ты?» «Нет, ты с нами», — заявляет Алиса. Отрицательно качаю головой. «Почему нет?» — не понимает она. «Я пока предпочитаю не выходить из дома», — поясняю. «Меня напрягает людская жалость и косые взгляды. Всем не объясни, что я не инвалид, и это не на всю жизнь. Чувствую себя ущербным. Непривычное ощущение. Раздражает. Здесь большой лифт, пандусы удобные. Парк недалеко. Почему нет? Когда ты последний раз гулял?» «Да, папа едет с нами», — подключается Лерка. «Нет, девочки», — отрицательно качаю головой. Алиска вдруг соскакивает с места, обходит меня и повисает у меня на шее. Неожиданно. «Ну, пожалуйста», — мурлычет, как кошечка. Вдыхаю ее чистый запах. Пьянит. А близость вызывает далеко не дружеские чувства. Стоит повернуть голову, и можно поцеловать девочку в шею, и эта мысль становится навязчивой. «Ну, пожалуйста, Платон!» Тянет. Мое имя из ее уст звучит как-то по-особенному. «Папа!» Подключается Лерка и тоже кидается мне на шею. Теперь они с двух сторон мурлычат мне по духу. Ну вот как им отказать? Ладно, хорошо, уговорили. Сдаюсь. Идите, собирайтесь. «Ура!» Лерка целует меня в щеку и убегает из кухни. И тут в порыве Алиска тоже меня целует, но не чмокает, как дочь, а прижимается теплыми губами к шее и замирает, словно сама только осознала, что сделала. Втягиваю воздух, обхватываю ее ладони на моей шее, сжимаю. Мурашки по коже. Давно со мной такого не было, чтобы от невинного поцелуя пробирала. «Собирайся, Алиса». Выходит немного хрипло. Сглатываю. Девочка приходит в себя, отпускает меня и быстро уходит.